на силу нашей гильдии, на жнецов, что пойдут вместе с нами. Ну и, мастер усмехнулся, на вестника кошмаров, разумеется. Я кивнул. Да, наш план очень сильно опирается на меня, ну и также на помощь Невермора, но он особенно мелькать не сможет. Ему просто нельзя показываться на Тальте, а то это может выйти ему боком. Сам Зверобог сидел на подоконнике и пил сок, наблюдая за всем этим действом. Вестник кошмаров, тоже мне. Много шума из ничего. Просто не в меру везучий фанат Даггера, который парит мозги всему скиду, усмехнулась девушка. Его брат. Поправил ее. Вот эта новость заставила улыбку с ее лица исчезнуть. Кажется, она с моим братом знакома. Ее пренебрежение сменилось смесью опаски и азарта. Она удивленно смотрела на меня и даже слегка отстранилась, пытаясь смотреть по-новому. «Давайте говорить на чистоту», — мастер поднялся. «Не считайте меня старым дураком, а потеря руки мне нисколько не мешает». Он указал на свою рану. «Я прекрасно осведомлен об истинном положении дел у клана Саблезубых. Главы клана стали серьезнее и перестали улыбаться. Я знаю, как орден давит на вас через князей и захвата новых островов. Они недавно заняли остров Великого озера, чем усложнили вашим судам путь к северо, западной части Гахаба, и закрыли путь на крылатые дороги, вынуждая вас искать обходные пути и рисковать с пиратами и небесными тварями. Я знаю, как орден блокирует порты многих островов для вас и как мешают вашим людям работать. Ваши убытки в разы больше, чем вы говорите. Я прекрасно знаю, почему вы не хотите идти на конфронтацию с орденом. Вы потеряете слишком многое и станете врагами многих светлых народов. А большие дома не станут вас защищать, опасаясь потери договоров с фракциями. Орден слишком значимая фигура. Гости ничего не ответили. Насколько я знаю, крылатые дороги – это мощные воздушные течения. Они появились под конец века шторма, когда на мир обрушился великий поток, уничтоживший все флота. Крылатые дороги дуют всегда, они ускоряют любой корабль, потому для дальних перелетов используют именно их. Однако, занимая острова, орден блокирует для некоторых судов участник дороги, вынуждая сходить с нее и обходить территорию ордена, тем самым удлиняя путь судов, да и часто назначает долгую таможню, портит товары и вообще делает все, чтобы насолить своим недругам. В ответ дома также стараются мешать ордену, так что эти перебранки обоюдны. Временные неудобства, не более того, пожал плечами Эридин. Конечно, орден, заноза в заднице, но от занос еще никто не умирал. Сейчас конфликт с орденом принесет слишком много проблем, но это, сейчас, он посмотрел на мастера. Терпение наш благодетель. Я почувствовал небольшое раздражение Шароны. Эридин сболтнул что-то лишнее. Походу, за заявлением о том, что падение ордена, вопрос времени действительно что-то стоит. Но с нами вы сможете ускорить приближение этого прекрасного момента. Да и кто сказал, что грядущие события не коснутся вас самих? Тоже верно. Мы можем помочь друг другу. Мне нужна ваша сила. Ваши корабли, ваши люди и ваши информационные возможности. А что получим мы? Спросила Шарона. То, чего вы очень хотите, усмехнулся мастер. Пугало, улыбнулся Эридин. Нам нужна ширма для действий. Ведь если мы засветимся, то работать на территории Феникса уже не сможем. Да, кивнул наш глава. Лотосы станут тем мировым злом, на которое можно скинуть все беды. Мы станем ведьмой для всего мира. Темная гильдия Лотосы возьмет на себя весь удар общественности. Вы поможете уничтожить Орден Рассвета, а мы возьмем всю вину на себя. Гости явно владеют несколькими артефактами для телепатического общения друг с другом. Или же у них в отряде есть ментальный маг. Потому как иной причины их кивков я придумать не смог. Сейчас они советуются друг с другом. И каково ваше решение? Эридин улыбнулся. Сейчас его улыбка походила на ту, какой улыбается мастер. Она оскалилась как два хищных зверя. Они не родственники. Они сейчас очень похожи. Он поднялся и протянул руку мастеру. Мы согласны. Глава 28. Подготовка к празднику. Если хочешь миром править, нужно четкий план составить. Warcraft 3. Холодно. Черт, как же тут холодно. Я уже продрог стоя тут. Мы довольно близко к стратосфере. Поздравьте меня, я собираюсь совершить прыжок Баумгартнера. Не со стратосферы, но очень близко к ней. И знали бы вы, как мне страшно. Внизу этот остров Таль кажется таким маленьким. Вот стою и ожидаю, когда скажут, что мы на месте. Для такого дела был запущен специальный дирижабль, ведь только они могут нормально летать на такой высоте. Я тут не один такой, остальные тоже волнуются. Ведь когда придет время прыгать, будут и они. 2 дня ушло на все приготовления, разработку плана и сборы людей. Пришлось сильно торопиться. А ведь до башни всего 3 недели осталось, даже меньше немного. Я тут подсчитал и осознал, что в Скитбладнире я уже примерно 50 дней. Я прямо не ожидал, когда сосчитал. Просто обалдеть. Пусть время тут в 2 раза быстрее в отношении реальности, но все равно. Прямо не заметил, как много времени прошло. До начала башни богов осталось не так много, где-то через неделю ее откроют, и 2 недели будет идти заселение острова, обустройство жилья для гостей и участников, ремонт стадиона, где будет прямая трансляция, ну и куча всего. За 2 недели сделают. Потом несколько дней будет отборочный тур, который станет довольно зрелищным и проходить будет на стадионе. Ну и под конец двери башни откроются, чтобы впустить в себя 100 команд, а это где-то 400 человек. Почему где-то? Потому что порой встречаются игроки, которые и по 3, 2, а порой появляются одиночки. Такие ребята редкость, но есть. Но возвращаемся к нынешним делам. Сейчас мы поднялись очень высоко над землей. Я тактично не стал спрашивать о том, насколько именно, потому как мне реально страшно. Я с парашюта никогда не прыгал, потому такие вещи меня пугают. Да, я могу летать, но так высоко я никогда не поднимался. И еще мне нельзя будет летать в этом прыжке. У самой земли нужно будет обратиться в туман и долететь таким образом. А учитывая, что я туманом могу быть всего 1 минуту, то придется очень точно подбирать время превращения, чтобы, не быть замеченным, успеть приземлиться, а также скрыться. Благо ветром меня не снесет, на мне специальный утяжелитель, который потянет меня к острову. План у нас одновременно простой и сложный. Составили мы его совместно с жнецами, а потом саблезубые дополнили. Чтобы все сработало, мне нужно будет быть на острове, но вот проникнуть туда очень сложно. А защита у острова очень хороша. Во-первых, остров сторожат несколько патрульных катеров, которые летают в 2 километрах вокруг, на борту которых довольно хорошие сенсоры. Дальше в порту города стоят аж 3 корвета и 1 линкор, которые очень быстро приготовятся к бою. На катерах есть связь с островом, и в случае чего фрегаты будут готовы к бою через несколько минут. Но даже если удастся прокрасться через дозор с помощью иллюзий, у острова остаются береговые турели и поле, которое нейтрализует иллюзии. Даже если иллюзию с корабля не сорвет, она будет повреждена. И на самом острове есть сигнальные артефакты, которые подадут сигнал. Но даже если прорваться через все это, будучи весьма потрепанным, на самом острове находится 2000 людей ордена. Это жрецы, воины, маги, персонал и прочие, а также просто мирных жителей 30 тысяч. Все эти люди глубоко верующие, даже можно сказать фанатики, именно поэтому они живут там. Сам главный храм острова довольно хорошо защищен, и в нем много жрецов. Плюс там, как нам стало известно, остановился сам верховный жрец Гаскон Ватари, один из самых ярых врагов темных, магии и вообще-то еще редиска. К нему там еще несколько жрецов Люмана и Зарины, именно жрецы Люмана были с напавшими на нас. Наличие таких шишек, эти жрецы могут призвать великое чудо, Кару Светоносного, именно она оторвала руку мастеру, и он до сих пор страдает от боли. А учитывая количество жрецов, могу сделать и не раз. Хотя вряд ли будут применять, это их остров, он меньше Нину, потому такого удара может и не пережить. А никому не хочется, чтобы остров упал. К тому же сам город устроен так, что жилые дома прикрывают казармы и храм, и чтобы уничтожить их, нужно будет сделать много нехорошего. Вот все это как-то так. Сам остров Тальт не очень большой, меньшинину, примерно одного размера с чайкой. На весь остров один город, также известный как Аринкуа, что означает «солнечный свет». Город как раз и выполнен в форме солнца. В центре огромная площадь с высокой статуей светоносного, а от площади отходит множество лучей, прямых, дорог в разные стороны. Вокруг лучей и самой площади и стоят дома. Все ровные, прямые, двухэтажные. Им запрещено строить все, что выше двух этажей. В самой верхней части острова сам огромный храм, высотой с пятиэтажку. Леса на острове нет, но деревьев и зелени много, все же остров жилый и красивый. Даже жалко его портить. Хотя нет, не жалко. И вот учитывая все это нам нужно дать ордену очень большой щелбан, город придется отстраивать заново. План таков. Я десантируюсь первым на остров Тальт. Там я тихо приземляюсь и начинаю подготовку. Расставляю рунические ловушки, где могу, бомбы, свитки с трупами, колбы с химерами и выпускаю големов. Для такого дела я охотился на бандитов, преступников и прочую шваль, хотя потом саблезубые мне притащили целую кучу пиратов, которых я выпил, обратил в упырей и заключил в свитки. Уже такое делал, вот и снова провернул. Пиратов, кстати, перед этим приодели, помыли и причесали, так чтобы они были похожи на аристократов. Хотя не все получились, но ради создания антуража можно и постараться. А у саблезубых полно стилистов. Несколько студентов у них есть, они и с радостью занялись этим. Самое главное для меня то, что я почти закончил свое обращение в вампира. В этом-то и проблема моя. Мое превращение остановилось на 99% и дальше не шло. Вообще, Убиль сказал, что последний процент самый сложный, потому что для превращения мне нужна целая ванна свежей крови. Впитав ее, мое тело перестроится, и я стану истинным вампиром. Сейчас с этим было некогда заниматься, потому решили перенести на потом. Хотя у меня были планы, как это реализовать. Ехидна мне выдала специальные колбы. Это что-то типа моих свитков, но только для химер. Их используют для транспортировки. Очень сложная пространственная магия. Там внутри находится ее личная разработка. Эти химерны в колбах похожи на зародыши, но при контакте с воздухом начинается бурный рост тварей, и они вырастают по размеру с обычную овчарку, но живут всего час. После этого дохнут и растворяются. Выглядят они как черные многоглазые собаки. Делать таких очень сложно, долго и затратно, но у нее при себе было 20 штук. Этих мне для диверсии хватит, а разрушаются колбы одной мысленной командой, связанной через руны и мою кровь. Еще мне выдали уже известное мне трост зова короля могил. Лирина сама вручила мне ее, редкий одноразовый артефакт, плюс Яхан дал совет, как усилить посох. Ритуал провели ритуалисты клана. Теперь все трупы, которые я воскрешу, будут хоть немного приближены к стандарту нормального некроманта. Обычно нежить от такого артефакта просто тупое мясо, но теперь трост становится лучше и может поднять больше, качественнее, и ее радиус действия покроет весь остров, да и действовать будет 10 минут. Может, даже их кладбище задену, если они, конечно, не кремируют своих мертвых. В свитках у меня запечатано очень много трупов, вот их мне нужно будет разложить на определенных местах. Также мне нужно будет выпустить специальных големов. Они называются съемочные големы, такая вариация съемочных камер. Они похожи на небольшие черные шарики с глазом и крылышками летучих мышей. Они будут все снимать, а потом все это диванные войска саблезубых сольют в сеть, якобы от очевидцев происходящего. Диванные войска вообще играют огромную роль во всем этом. До того, как компания выпустит официальное видео со всем произошедшим, пойдут кучи слухов, версий и прочего, а потом еще и компания все это технически подтвердит. Последним и не менее важным мне выдали специальные артефакты, под названием дымные камни. Они производят туман, который довольно быстро развеивается, но остаются частицы, которые притушат окружающий свет. Так что все фонарные столбы и другие источники света ослабнут. А насколько я знаю, площадь города очень хорошо освещена. Мне этого не надо. Под конец мне одолжили лучший скрытый сет на мой уровень. Выглядит как наряд ниндзя, прямо один в один. Одежда усиливает скрытность, уменьшает все исходящие звуки, лучше скрывает от сенсоров, а также продлевает время действия невидимости. Мне как раз, только этот костюм довольно неудобный. Нет, двигаюсь я в нем нормально, но вот сражаться будет сложно. Но Алиса одолжила мне свой браслет Румы, в который я вписал свою новую одежду. Поздравьте меня, у меня есть мой первый масштабируемый предмет. Алиса и Рэй нашли всем хорошие вещи. Себе она нашла редкий амулет демонолога, тоже масштабируемый. Он усиливает демонов и дарует им ярость ада, делая сильнее и свирепее. Ванде подобрали крутой шлем с хрустальным забралом, который отлично скрывает лицо, в нем невозможно ослепнуть. Рэю досталась перевязь для меча, с пластиной на спине, где крепится меч и застежкой на груди в виде рук. Называется предмет объятия Фины. Магическая перевязь просто приклеивает к себе дзамбата, уменьшает его вес, а также ускоряет восстановление магии. Ну а мне достался очень крутой сюртук на мага крови. Кроваво-красное пальто, с золотыми пуговицами, множеством вышитых золотыми нитями узоров, ремни на руках и высоким воротником. Очень крутая и красивая вещь. Сюртук нечистокровного. Ранг. Масштабируемый предмет. Тип, одежда. Защита, 16. Прочность, 600/600, плюс 45 к мощи магии, плюс 200 к жизни, плюс 77% к силе заклинаний магии крови. Регенерация на 33,5% сильнее. Лечение ран ускорено на 10%. Одежда покрыта кровавой кожей, одежда медленно восстанавливается, по 20 единиц прочности в секунду. Требования: магия крови 500. Клевая вещь. С ростом уровня растет сила магии крови, а также бонус к мощи магии. Он не соответствует уровню ни игрока, а красных предметов. Я поясню, что это значит. Красные вещи дают разное количество очков характеристики. Каждые 8 уровней они увеличиваются на 5. У меня сейчас 45. Это на 75 уровне, а вот на 83 будет 50, на 91 будет 55, а на 100 будет 60, это предел красных вещей. Заклинания магии крови будут усиливаться на 1% за уровень, а регенерация по 0,5% за уровень. В целом нормально, чисто на мага предмет, хотя кровавая кожа так, себе, учитывая, что я и так могу восстанавливать вещи кровью. Ай, ладно, ничего страшного нет, не мешает и ладно. Вот у меня первый масштабируемый артефакт. Он подходит только для магии крови, так что воевать в нем будет сложновато. Но для выступлений, вампирских дел будет самое то. К нему мне выдали еще черные штаны, но уже просто фиолетовые, сапоги на мага, перчатки я оставил свои лунного шутника, а также бижутерия на жизни и магию. Еще есть брошка на воротнике, в виде солнца с рубином в центре, она мой голос усиливает, чтобы все меня слышали. Интересно, а звуковой импульс она усилит? Не проверял просто. Так что у меня в браслете Румы запечатаны предметы на мощного мага крови. А мне больше и не надо. Я все равно так особенно сражаться не буду. У меня иная задача. Но самое главное среди всего этого, это небольшая цепочка с маленькой склянкой, полной мутной жидкости, с маленьким червяком внутри. Выглядит эта штуковина до жути стрёмно, но у нее есть самое полезное свойство. Червяк живой, он вроде как испытывает эмоции, по крайней мере, радостью от него идет, пусть и слабо. Основное назначение этой вещи не дать мне загнуться от окружающей потоков эмоций всего города. А ведь сейчас там никто не спит, что означает, что 30 тысяч человек будут давить на мой мозг. Вот червяк и позволит мне продержаться до начала выступления. Эта штука считается за аксессуар, потому также будет превращаться в туман вместе со мной. Спасительная вещь. Эх, я опять отвлекся. После того, как все установлю, устраиваю настоящее шоу, чем привлекаю внимание всех жителей. Сначала всех пугают, потом с помощью специальной волны переноса, которую мне дал наш знакомый креативный директор, она перенесет жителей на необитаемый остров недалеко. Там их, по крайней мере, час никто не найдет. Мы поставили магистру Фел в известность о том, что собираемся делать, на что она нас с чистой совестью благословила. Будучи умной женщиной, она не захотела знать подробностей, чтобы потом не пришлось врать. Так вот, она придержит все возможные пути помощи ордену. Ненадолго, всего на полчаса, но и этого вполне хватит. Так что примерно 30 минут остров Тальт будет полностью наш, а к тому времени мы уже уничтожим все, что хотим, убьем всех, кого захотим, и сбежать успеем. Снова отвлекся. Когда жителей не станет, народ будет шокирован. А тем временем корабли саблезубых, замаскированных под пиратов, прорываются к городу. Разносят порт, а потом гуляют по городу. Корабли сокрыты иллюзией Невермора. Сам Зверобог сказал, что лично помочь там не сможет, ему нельзя мелькать, он сейчас слишком уязвим для богов, но прикроет нас своей силой вместе с иллюзионистами саблезубых и жнецов. Так корабли подберутся достаточно незамеченными. А пока я буду отвлекать, с неба десантируются остальные лотосы, жнецы и другие желающие принять участие во всем этом. Десантироваться тут довольно прикольно. Каждый, кто падает, вооружен специальным свитком на 5 секунд неуязвимости. Так что перед самой землей активируется, и ты остаешься живой. К тому же падать будут в контейнерах, которые взорвутся при ударе, чтобы еще больше разрушений принесли. Несколько человек, без эффектов, десантируются прямо на смотровые башни и уничтожат береговую охрану, чтобы наши корабли никто не повредил. Когда корабли прорвутся, они начнут делать свое дело. Вот как-то так. А потом мы все телепортируем с помощью волны переноса жнецов. Они все настроены на нас и перетащат нас на корабли, после чего мы благополучно свалим. Самое забавное, что это мероприятие будет проходить не только тут, но и еще несколько баз с ордена в нейтральных землях будет атаковано. Но база на Тальте самая большая и защищенная. После всего этого вся вина за содеянное ляжет на лотосов, потому что на остальных точках атаки будут доппельгангеры саблезубых. Они превратятся в нас и будут от нашего имени творить весь этот беспредел. Сами доппели поклялись более не использовать наши лица, у клановых мимиков есть договоры на то, в кого можно обращаться. Это сделано, чтобы клановые доппели не портили репутацию и не использовали обличия других для своих целей. Вот как-то так. Димас связался со многими знакомыми в миру, и они также устроят шумиху с орденом у себя. Даже мастер кому-то отправил почтового альбатроса, но кому не сказал. У него, похоже, есть и свои друзья, которые согласны помочь. Короче, этот день войдет в историю Скидбладнира. И до начала осталось недолго. Меня прямо трясет всего от волнения, ну и от холода. Мы поднялись сюда, только потому, что иного способа попасть на остров нет. Можно, конечно, тихо подлететь к канализации, но там придется долго пробираться, даже туману. На такой высоте сенсоры не засекут нас, так что наш дирижабль медленно плывет в небесах. Сегодня чистое небо, но наш транспорт очень хорошо скрыт, такой не заметит с неба. Да и в самом городе так светло, что вряд ли кто нас оттуда засек бы. Сегодня красивая ночь, яркие звезды, полумесяц, отсюда видно все. Я прямо вижу весь скит, но бескрайнее небо такое прекрасное. Волнуешься? Спросили за моей спиной. Рядом стояла Алиса, на ее плечи была накинут шуба. Сама она пританцовывала от холода и дула на свои ладошки. Да, кивнул я. Я тоже. Прости, что так получилось. Сходим в другой раз, безразлично сказала она, но в эмоциях была грусть. Обязательно, улыбнулся я. Подошел к ней, а затем поцеловал. У нее такие мягкие и теплые губы. Девушка замерла от моих действий, но вскоре обняла меня за шею. Она такая маленькая, хрупкая и красивая. Я просто таял от нее. Вокруг моей ноги обвился ее хвост. Мы смотрели друг другу в глаза, когда разорвали поцелуй. Дыхание наше было горячим. «Наконец-то я поцеловал тебя сам», — усмехнулся я. «А не ты меня. Тебе наябедничали». «Да». Она только отвела взгляд, очень густо покраснев. «А меня поцеловать?» К нам влезла Лейрина. Она обняла нас с обоих и ехидно улыбалась. Вытянула губы и лезла ко мне. «Обойдешься», — отодвинул ее лицо. «Бу, ты такой холодный, Марик», — обиделась она. «Ты как твой братик. Он тоже отказался со мной целоваться». «Почему-то не удивлен», — хмыкнул я. А она сильно лезла, сдала ее Алиса. Также повисла на его шее, за что и огребла от Ринны. Та ее веслом огрела. «А во, какие страсти! Вы такие злые!» — надулась она. «Уйду от вас. Выход за бортом», — указала Алиса. «Только после тебя, хвостик. Старухам нужно уступать», — фыркнула Алиса. «Кто тут еще старуха?» — нахмурилась эльфийка. «Ты точно будешь старой девой. Мужа себе не найдешь и будешь одинокой до глубокой старости». Заплакал кто-то. Эта Диабелла услышала слова Алисы и разрыдалась. Да, она же как раз и страдает от того, что выйти замуж не может. Вот сейчас повисла на плече Димаса. Тому пришлось ее успокаивать. Сама дампирша быстро успокоилась, но не подавала виду, чтобы Дей подольше ее успокаивал. «Дурдом», — тяжело вздохнул Рэй. Народу на дирижабле было немало. Все лотосы, глава и лейтенанты жнецов, Лейрина с ее боевой группой, замаскированной под пиратов. Да и сама она нарядилась в как пират. Ну, так по мне, облегающие штаны, рубашка, типик, большая шляпа с огромным пером, платок на шее и сапоги на шпильках — не тот наряд, который должны носить пираты. Благо она десантироваться не собиралась, а с помощью портала тут перенесется на один из фрегатов саблезубых и будет атаковать оттуда. Остальные ее люди спустятся в других местах и будут убирать береговую охрану, позволит кораблям безопасно войти в порт. «Эти так вообще странные», — указал палач на двоих игроков. «А они реально странные. Маленький китаец в латных шипованных доспехах, с шипованным щитом и коротким мечом, а рядом с ним большой и толстый ниндзя, с кучей метательных ножей и топоров. Я несколько офигел, когда их увидел. Маленький танк и большой рога. Моя недавняя теория о значении тела на моих глазах трещит по швам. Эти двое одни из лучших бойцов клана. Летающие братья, еще и называют балбесом и бывалым. Почему так? Не знаю, но они давно ищут себе в группу труса, но не выходит. Потому что трусы, а именно сенсоры, в их группе надолго не задерживаются. Говорят, они сходят с ума. Признаю, кивнул я. Они странные. Даже по моим меркам они странные. А я наивно полагал, что меня ничем уже не удивить. Они слишком яркие и заметные типы, но, к счастью, они участвовать в атаке не будут. Тут они тупо телохранители Лейрины и Эридина, так что уйдут с ними, как начнется дело, и мелькать не станут. Мда, в Скиде всегда было полно фриков и чудаков, но обычно до уровня топ-кланов они не добираются, проворчал Рэй. Может, сестра решила сделать из клана паноптикум. Возможно, ради сохранения психологического здоровья решили на них не смотреть. Единственная, кто полностью счастлив, это Ванда. Сестры подарили ей крутой доспех, в котором она гордо выхаживала. Еще и щит, масштабируемый, дали, но он против магии хорош, потому она его убрала и пользовалась просто хорошим щитом с драконьей головой на нем. Рядом с нами встал Редин. Глава клана саблезубых также решил нас проводить и проконтролировать все. Как начнем, он перейдет на фрегат. Вот смотрю и думаю, начал он. У вас, у лотосов, реально много девушек. Да и ничего такие. Ты бы потише с такими рассуждениями, Эри, рядом вылезла Лейрина. Сестричка услышит и тебе влетит. Да ладно, она сейчас на фрега. Он насекся и посмотрел вниз. Ему, похоже, письмо пришло. Он сильно побледнел. Это Шари. У нее что радар? Офигел он. Женская интуиция, менторским тоном сказала Мисте. Ну и ну. А у нас и правда, куча типажей девушек собралось. Усмехнулся я. Алиса, милота без эмоций, Ди, темная красотка, Нира, опасный эксгибиционист, Ванда, шумная девочка, Ехидна, безумная ученая, Инки и Анки, развратные близняшки, Хоха, даже не думай, это статья. Да, почесал Редин подбородок. Прямо на все случаи жизни. Тихоню и маньячку завезут на следующей неделе. А больная на голову? Спросила Лейрина. Зачем нам твоя копия? Удивился Рэй, а после этого ему пришлось оперативно убегать. Та поспешила за ним, чтобы наказать его, попутно раскидывая всех, кто попадался ей на пути. Да уж, балаган тут устроили. Пора начинать, прозвучал голос мастера. Все тут же остановились, и борт превратился в игру «Море волнуется» или будто кто-то резко назад кнопку паузы. Потому как позы, в которых застыли некоторые люди, противоречат законам физики. Мастер только головой покачал на все это. «Идем, Морреу», — сказал мне. Я вздохнул, напоследок посмотрел на друзей, а затем пошел за мастером. Пришло время. Мы спустились в трюм, прямо к отсеку сброса. Меня поставили на люке, активировали мой пояс, утяжелители пожелали удачи. «Мы рассчитываем на тебя», — кивнул мастер. «Тебя не заметит, там праздник сейчас. Вряд ли кто смотрит на небо, а света стало еще больше. Постарайся не кричать», — добавил Редин. «Чите». Договорить я не успел, потому что он дернул за рычаг. Я неожиданно потерял опору и стремительно полетел вниз. Дыхание перехватило, ветер просто нокаутировал мое лицо, земля стремительно приближалась, а все мысли из головы куда-то улетели. Я хотел закричать, но дыхание перехватило, и я не смог и слова выдавить. Земля все ближе, ближе, ближе. Скоро войду к ним в зону света. Невидимость. Я исчез для всех. Черт, земля слишком близко. Дом. Туманный воин. Прямо перед самой твердью я обращаюсь в дым. Едва заметный туман расплылся по крыше. Фух. Еще бы чуть. Чуть и меня бы отскребали от крыши этого здания. На крышу меня один из домов занесло. Фух. Осмотревшись, я понял, что нахожусь на самом западном краю острова, почти рядом с деревьями. Вот блин, еще бы чуть, чуть и я бы мимо пролетел. Кошмар. Народа вокруг было много, хотя, судя по ощущениям, большая часть находится на площади. Черт, как тут много людей. Я благодарен Ехидне за этот амулет с червяком. Концентрируясь на нем, я пока держусь перед всеми этими потоками. Так, задерживаться не стоит. Я спустился вниз, залетел в переулок и материализовался. Снял это пояс и убрал в инвентарь. Он только помешает. Тут никого, хорошо. Чуть, чуть отдохнул, а затем стал пробираться к центру города по закоулкам. Народа в окружающих домах почти не было, разве что несколько детей, да стариков, но и те все спят или не у окон. Так что я вполне спокойно продвигался вперед. Иногда в переулках попадались люди, обычно какие-то парочки, которые обжимались вдали от людей, их приходилось обходить в виде тумана или невидимость активировать. Но ничего сложного. Да и мой сет на скрытность неплохо помогал быть незамеченным. Было желание еще раз полетать в виде темной стаи, но пока нельзя. Вообще превращаться в мышей мне понравилось. Я в этот момент будто зависал над ними и могу контролировать, куда и как они полетят, а также отдавать команды отдельной мышь. Жаль, что они дико слабые и от одного удара умрут, но если прокачивать, то могут и убить при удачном стечении обстоятельств. Все потом. Когда дошел до площади, давление усилилось, но я все еще терпел. Народа там очень много. Большая площадь украшена множеством светящихся гирлянд, светильников и иллюзий. По городу расхаживали горожане, жрецы, воины, шуты, артисты и факиры. Музыканты играли музыку на сцене. По краям стояли множество палаток, магазинчиков и закусочных, приманивая прохожих интересными конкурсами или вкусными запахами. а вокруг статуи Светоносного собрались молящиеся и оставляли дары ему. А народа тут много. В основном люди. Представители других рас были только игроками. Просто потому, что орден мало какие расы любим. У гномов есть свои мастеровые боги, им навязать Светоносного сложно. Эльфы слишком долгоживущие из-за своих горой. Таким вообще мозги промыть затруднительно, а Асимары очень ненавидят орден за то, что Светоносный когда-то кинул их. Короче, навезет бедолагам. Гномы с ними работают только за деньги или, будучи игроками, эльфы вообще стараются игнорировать, потому как среди солеров большая часть магов, а лунари больше к природе. Орден не любит как магов, так и природу. А Асимары все еще помнит подлянку Светоносного, когда он обещал им вернуть их домой, но не сдержал обещания. Так что ордену остаются только люди, которые разобщены, легко управляемы и вообще их больше и найти лоха всегда можно. Лох не мамонт, не вымрет. А неважно сейчас. Тут смотрю на все и прямо идиллия какая-то. На северной части этой огромной площади стоял действительно громадный собор. Он походил на собор Парижской Богоматери. Очень красивый, большой и с множеством символов солнца и меча. На самом соборе много золотых украшений. Окно вообще кажется из какого-то драгоценного кристалла сделано. Светоносный любит роскошь. Перед собором стояла большая сцена, окруженная белыми рыцарями, в мощных доспехах с символикой ордена. На самой сцене на золотом троне восседал мужчина на вид лет 50-60, седой, с роскошными бакенбардами, короткими волосами, большой нос, добрая улыбка, лицо покрытое морщинами, одет в белую робу с красным орарием на плечах. «Вот ты какой, Гаскон Ватари! Один твой вид и то, где ты сидишь, уже указывает на тебя. Добрая улыбка, но не добрая душа. Посмотрим, кто будет улыбаться последним». Рядом с ним стояли двое жрецов, мужчина в серой робе с черным орарием, и женщина в желтой робе с синей лентой. Головы обоих прикрыты капюшонами. Но мужчина упирался рукой в боевой крест, а у женщины был посох с крестом. Это, похоже, жрецы Люмана и Зарины, детей Светоносного. Значит, тут собрались все. Ну, вот я и тут. Пора действовать. Не попадаясь на глаза окружающим, я закладывал свитки, колбы и взрывчатку в указанных местах вокруг площади. Это заняло примерно полчаса, в особенности из-за того, что приходилось ждать отката от умений, чтобы незаметно перебегать дороги. Однако все было сделано. Я присел чуть передохнуть. Восстановил все умения, ну и перекусил. Сейчас начнется. Глубоко вздохнув, я постарался отрешиться от окружающих потоков. «Рума», – прошептал я. Тело окутал синий свет, и через секунду на мне был мой новый наряд на мага крови. Весьма хороший костюм, отлично подходил жуткому вампиру. Достав из инвентаря трость и шляпу, я проверил свитки и быстро прокрутил в голове слова. «Ну, вперед!» Глава 29. Фестиваль дурных снов. Алчность – это для дилетантов. Беспорядок, хаос, анархия – вот это по-настоящему интересно. The Crow. Праздник острова Тальт был в самом разгаре. Пусть фейерверк уже прошел, но веселье только начиналось. Остров Тальт имеет свою очень славную и долгую историю. Город Оринкуа был основан еще в начале века Бриза, когда орден только начал свое освобождение нейтральных земель от еретиков, темных и прочего зла. Но, увы, злобные дома с продажными гномами, мерзкими бандитами и подлыми магами встали стеной перед благородными деяниями ордена и заставили того отступить. Орден потерял тогда много точек и баз, однако Тальт остался под контролем слуг света. И постепенно к нему стекались все истинно верующие, и вскоре остров превратился в главное сосредоточение света в нейтральных землях. Ордену пришлось отступить, но он не отринул своих благих целей изменить мир к лучшему и медленно продвигался к этому. 30 лет назад верховный жрец Гаскон Ватари лично стал курировать это место, выискивая в рядах истинных служителей предателей, шпионов и еретиков. Много тогда погибло народа, но жители не отчаивались, ведь умершие были злом, и могли, принесли остальным много бед. Ордену пришлось взять на себя такой грех и искоренить темноту из сердец своих подданных. И все жители Тальта благодарят Верховного Жреца за свое спасение. Ведь великие силы Ордена не дают злу напасть на остров, а остров Тальт уже давно окружают темные силы. Именно поэтому жители крайне редко покидают остров. Они же не хотят погибнуть в прогнивающем во зле и разврате мире. Потому многие молодые люди по достижении совершеннолетия уходят в армию, чтобы служить своим покровителям, чтобы отблагодарить их за счастливое и безопасное детство. Но сегодня все старались немного забыть об опасностях и зла мира и просто насладиться праздником. А ведь повод праздновать сегодня действительно есть. Сегодня к ним прибыл сам Верховный Жрец Ватари, Великий Защитник Света, Отец всем несчастным и обиженным. Самый сильный и приближенный к Свету Жрец, Великий Спаситель и Истинный Лидер Добра. Он сообщил, что еще одна капище зла, именуемая Гильдией Лотоса, была уничтожена. Это гадкие проходимцы, которые однажды уже совершали темные дела, наконец, получили по заслугам. В прошлый раз им удалось отвертеться, но теперь кара настигла их. Сам Светоносный не смог терпеть их подлые деяния и лично покарал злодеев. Теперь земля, которой владели они, будет очищена от зла, а люди, живущие там, получат просветление. Теперь нейтральные земли могу спать спокойно, ведь зло повержено. Верховный Жрец принес эту благую весть. Велел жителям готовиться к празднику, и он наконец-то наступил. День прошел просто прекрасно. Люди праздновали, развлекались на главной площади, пропели все молитвы, принесли дары святым наставникам, прошел масштабный салют, окрасивший небо во все цвета радуги, а сейчас все отдыхали и наслаждались этим прекрасным вечером. Счастливая жизнь истинных сынов и дочерей Светоносного. Жизнь прекрасна. Сегодня нечего волноваться, ведь охрана острова была усилена. Патрульные катера постоянно летают вокруг города, смотровые башни выслеживают зло, охрана повсюду и даже бессмертные здесь. Поначалу, жителям было сложно привыкнуть к бессмертным людям, но святые отцы и матери успокоили паству, сказав, что это посланцы богов. Вечер близился к своему завершению. Праздник удался, и жители уже подумывали расходиться. Однако нужно дождаться завершающей речи Верховного, только тогда можно будет идти по домам. Сам же Верховный Жрец Гаскон Ватари и сам подумывал, что пора закругляться. Если бы он знал, что его идея праздника заставит его старые кости весь вечер восседать на неудобном троне, он бы не спешил с организацией этого мероприятия. Ему, конечно, нравился его золотой с драгоценными камнями трон, но даже на нем можно устать сидеть. Да и стоило тогда не о богатстве, а о комфорте подумать. Говорили же ему, что лучше взять обычное кресло, но нет, старому дураку захотелось роскоши, которой его лишали в Центральном соборе Вечного Дня, что находится в миру. Гаскон одновременно любил и ненавидел то место. Любил за его красоту, масштабы и размеры, но ненавидел за то, что власть ему приходится делить еще с двумя людьми, которые не очень-то рьяно разделяли его взглядов. Ватари считал, что нужно действовать, а не сидеть, сложа руки, когда темные твари разгуливают по округе. Верховный Жрец искренне ненавидел темных, ведь когда он лишился семьи из-за них, потому активно призывал других верховных действовать, а не договариваться. Нет, он не предлагал открыто идти войной. Он прекрасно понимал, что воевать со всем миром Орден не сможет и получить такую же власть в Песне, как служители Арканфиля в полумесяце, для них невозможно. Но все же нужно было действовать. Однако, его никто не слушал. Остальные предпочитали прибедняться перед князьями, среди которых стали чаще появляться маги, и даже темные.